Глава 27. Почему-то, думая о городе волков, я представляла индейские чумы, накрытые шкурами, с вьющимся дымком из отверстия посередине, и этим я довольно низко оценила их уровень цивилизации. Сначала лесная дорога сменилась на каменную, и передо мной предстала огромная скала. На сером камне были выдолблены три детальных ощерившихся волка. О, их сложно было не заметить. Каменные волки были размером с саму гору. «Как?» — единственное, что могла спросить, потрясенно взирая на чудо. «Здесь же точно нет подъемных кранов, взрывчатки, буров. Что еще нужно для того, чтобы пробить камень? Я не могла представить, что такое можно сделать просто руками. Волшебство?» — Дрей пожал плечами, бросив прозрачный взгляд на гору. «Я вновь ехала с ним. Впечатлена?» Каменотесы знают свое дело. Да, чтобы выбить волков, потребовались годы, но зато и стоят они на страже города уже с 1000 лет. Это охотница Тая, ее муж Ирир и сын Теопир. Давно, когда случилась война, именно они сплотили волков, повели их против врага и грызли до тех пор, пока куча тел не стала выше их роста. Войну выиграли, но все трое не ушли с поля боя. Мы помним их. «Мы помним», — отозвался Таор. Я замолчала, представляя случившееся когда-то сражение и три фигуры на груди мертвых тел. Когда я был маленьким, к моему удивлению, Дрей продолжил. Залез на нос волчонка. Он показал на меньшего из каменных изваяний. Указанный нос находился ровно посередине скалы. Уже было поздно, когда я понял, что спуститься не сумею. Кричать стыдно. Меня, конечно, заметили, но пришлось просидеть на том носу несколько дней в назидание за неуважение к предкам. Каждый раз вспоминаю, когда проезжаю мимо. «Нос тебе надо было сломать», — доброжелательно подал голос Таор. «Его сломали, но потом», — Дрей хрипловато рассмеялся. «Перелом — тоже ностальгическое воспоминание», — я покачала головой. «Есть прекрасное выражение для вас. Любой мужчина — это чудом выживший мальчик». Волки расхохотались. Мы въезжали в город, и моя сонливость отступала, потому что сказочный город был совсем не похож на крошечный транзитный Риппон. Чувствовалось, что ему сотни лет, что по этой дороге ступали лапы первых волков, и выросло не одно поколение. Впереди велась выложенная булыжниками дорога, по бокам стояли аккуратные невысокие серые дома из скального камня и темного дерева. И деревья, много-много деревьев. Город встроен в лес, или лес вливается в город. Я завороженно озиралась. «Ты живешь здесь?» «Больше нет», — коротко ответил Дрей. «Почему?» «Из-за своей магии. В городе волков могут жить только те, кто состоит в стае», — бросил он. «Магов здесь не любят, как и чужаков». Мы остановились возле двухэтажного дома, на котором снизу была открыта лавка, а верхний этаж при этом был явно жилой. Судя по выглядывающим из окон любопытным детским мордашкам, зайдя вовнутрь, нужно было подождать хозяина. Все-таки удобно быть волком-торговцем, ты прекрасно слышишь и чуешь приезжих, так что торчать внизу и охранять товар совершенно не обязательно. Несмотря на раннее утро, магазин был открыт. Выглядел он уютно и был устроен как любой сельский магазин, в котором продается все от гвоздей до оружия. Помню, что Таор говорил что-то об антипортальных артефактах. Признаюсь, я ожидала увидеть какую-нибудь невероятную магическую лавку с волшебными искрами, говорящей кошкой и магом во главе. Но, видимо, не в этом городе. Если волки так не любят магию, значит, волшебные артефакты к ним просто привозят, как лошадей. Интересно. «А откуда артефакты, если вы так не любите магов?» — тихо спросила я Дрея. «Заказываем», — подтвердил он мои догадки. На старых деревянных полках лежало множество прекрасных и совершенно непонятных для меня вещей. Мне показалось, будто бы я заглянула в средневековую комиссионку. Грубые выкованные железные изделия, неведомые ажурные инструменты, до блеска отполированные деревянные детали, блестящие стеклянные... Я не понимала назначения ни одной из них. Зачем эта палочка? А зачем этот круг? Там две дырочки, что куда вставлять? Красиво и непонятно. А это похоже на ножницы, но не режет. Загадка. Похлопав глазами перед рядами абсолютно неизвестного, я углубилась в рассматривание более близких для меня женских мелочей. Сережкам, колечкам и кулонам пояснений не требуется, но как возможно, что они такие искусные? Тонкие серебряные, медные, золотые нити, крохотные детали, разноцветные таинственно мерцающие камни. Есть простые грубые украшения, а есть изделия такой ювелирной работы, что не оторвать взгляда. Я зависла перед медными серьгами-веточками с цветными камнями. Такие волшебные, будто сделаны феями для фей. «Можешь взять», — в тишине лавки сказал мне Дрей. Я оглянулась на него, будто очнувшись, и тут же растерялась. «Что значит «могу взять»? Это удобно. А они дорогие. Кто заплатит? Что я буду должна за это? И будет ли что-то значить мой жест, если я приму подарок?» Все эти вопросы вихрем пронеслись у меня в голове. Лицо Дрея при этом было спокойно и ничего не выражало. Я замялась. В этот момент в лавку зашли еще двое. Не оборачиваясь, Дрей переставил меня за себя так, чтобы оказаться между ними и мной. «С каких пор чужакам можно заходить к волкам?» — подал голос один из пришедших, не обращаясь конкретно ни к кому. «Не припомню таких разрешений», — лениво произнес вслух второй. Стало очень неуютно. Понятие у них, как у четких пацанов в спальном районе, подумалось. «С каких пор волки открывают рты, когда их не спрашивают?» — обращаясь в пустоту, низко произнес Дрей. «Не припомню таких разрешений», — ухмыльнулся Таор. Никто из них не повернулся друг к другу. Обменявшись любезностями, обе стороны замолчали. Забыв о симпатичных вещичках, я напряженно замерла, прижимаясь боком к Дрею, стараясь не дышать и как-нибудь не отсвечивать. На чужаков не оборачивалось, все казалось, что сейчас начнется заварушка. Рука Дрея на плече казалась каменной. Все происходило теперь томительно медленно. Лавочник спустился, бесконечно копошился, искал артефакты. Таор неторопливо отсчитывал монеты. Половицы за нами красноречиво скрипели под тяжестью чужих тяжелых ног. Тик-так, тик-так.